«Ну, вот и все», — произнес он и поднял взгляд на директора. «Осталось только выяснить, кто принес Лепреконское золото в школу. Его получили по почте», — директор улыбнулся, внимательно разглядывая виновников ночного переполоха. «Оно не запрещено, если только не используется в противоправных целях. Те, кто хотел с ним поэкспериментировать, найдены прошедшей ночью. Скорее всего, звезды так совпали, что первокурсники с разных факультетов решили нарушить правила. Две юные леди с Равенкла хотели узнать некоторые свойства этого золота, и вместо того, чтобы обратиться к своему декану, решили провести эксперимент в дамском туалете, где и были застигнуты профессором МакГонагалл. Эта монета, скорее всего, выпала из кармана одной из них, когда вчера они посещали урок зельеварения. «Так, а почему вы здесь стоите?» — опомнился профессор Слакхорн, посмотрев на столпившихся учеников своего факультета. «Быстро все на завтрак, а затем на занятия». Слизеринцы, перешептываясь, направились в сторону большого зала. Ворон с Мальсибером пошли было вместе со всеми, но были остановлены директором. «Так, молодые люди, вчера вам двоим не была назначена отработка. Я хочу исправить это недоразумение». Ворон переглянулся с Рейнардом. «Профессор Дамблдор, вы хотите, чтобы я назначил мальчикам отработки?» — нахмурился декан. «Нет, Гораций, я полагаю, что составить компанию девочкам, о которых я говорил, будет для этих молодых людей достойным наказанием». Дамблдор направился по коридору. «В течение недели, начиная с сегодняшнего дня, придете в 8 вечера в тот пустой класс, о котором знает мистер Снейп, и получите свое задание». «Это несправедливо», — пробормотал Мальсибер. «Нормально, учитывая нашу дурость», — пожал плечами Ворон. «Интересно, а как профессор Дамблдор оказался рядом с нами? Я не видел, чтобы он шел по коридору. В Хогвартсе много тайных переходов. В подземелье ведет не один коридор», — философски заметил Слакхорн и направился наконец на завтрак. Ворон пристроился рядом с профессором. «Скажите, пожалуйста, профессор, а в Хогвартсе живет какое-нибудь крупное животное?» Ему не давала покоя тень, которую он увидел в недрах замка, когда смотрел сквозь прозрачный пол. «Животное?» — удивленно посмотрел на него Слакхорн. «Возможно, это животное похоже на гигантскую змею», — вспомнил очертания тени Ворон. «Нет, никогда не слышал», — проговорил Слакхорн, но небольшая заминка перед ответом позволила Ворону усомниться в его словах. «Ну вот мы и пришли», — декан указал рукой на двери большого зала, где завтрак уже подходил к концу. «Да, мистер Снейп, 10 баллов Слизерину за прекрасное усвоение школьного материала». «Ну, хоть 10 дал», — проворчал Мальсибер. «А что за животное?» «Не знаю, наверное, мне показалось». Ворон был уверен, что не показалось, но втравливать Рейнарда еще и в эту авантюру не хотел. Вначале он собирался проявить несвойственную ему осторожность и попытаться все выяснить у Роксаны. А это означало, что с непонятной тенью в глубинах подземелья Хогвартса придется подождать. День прошел спокойно. На занятии у Флитвика Ворон получил очередной разнос. «Признайся мне, Северус, о чем ты вообще думал?» Этим вопросом был подведен итог 10-минутной лекции про недопустимость нарушения правил. «Не знаю, профессор, ни о чем. Просто увидел сочетание знакомых компонентов в неизвестной мне последовательности». «Понятно. Иногда так случается», — Флитвик задумался. «Ты не будешь слишком разочарован, если я скажу тебе, что это зелье уже изобретено. Причем давно. Его создал Ибн Сина. Оно довольно редкое, и о нем практически не упоминается в современной литературе, поэтому-то вы его и не нашли. И какой его основной эффект?» «Я думал, что ты уже понял», — улыбнулся Флитвик. «Это универсальный катализатор, но его поведение при приготовлении некоторых распространенных зелий невозможно спрогнозировать. Сейчас создано много более узкоспециализированных и безопасных катализаторов, и этот остался в истории. Однако хватит о зельях. Все остальные интересующие тебя вопросы ты задашь профессору Слакхорну. А сейчас повторим акция». Вечером Ворон как раз дописывал эссе по трансфигурации, когда в гостиную вбежал Мальсибер, который задремал в спальне сразу после ужина. Сказывалась бессонная ночь. «Уже без 15:08, выпалил он, подбегая к столу, за которым Ворон убирал письменные принадлежности в сумку. «Сейчас пойдем, здесь недалеко». Ворон закинул сумку в спальню, и мальчики отправились на отработку, первую отработку, полученную Вороном. В пустом классе уже ждали директор Дамблдор и две девочки, сидящие за партами. Когда слизеринцы вошли, Дамблдор улыбнулся. «Вы пунктуальны, молодые люди. В общем, так, вы все решите, что ваше наказание бессмысленное и тяжелое. Я с вами буду абсолютно согласен. Но иногда необходимо воспитывать в себе терпение и способность сосредотачиваться на, казалось бы, бессмысленных вещах. Итак, приступайте». Он опрокинул на стол три чаши с пшеном, гречкой и овсяной крупой. Тщательно все перемешал и приглашающим жестом махнул на большую кучу перемешанных круп. «Дверь откроется ровно в 10 часов. Завтра продолжите. До свидания». И директор вышел из кабинета. «Что за?» – взорвался Мальсибер. «Во всем этом есть один положительный момент». Ворон вздохнул и сел за стол с крупой. «Директор мог сюда манку высыпать. Значит, не нарушаешь правила, а Амелия?» Он усмехнулся и подмигнул покрасневшей девочке, которая расположилась рядом с ним и теперь расставляла на столе пустые чаши для крупы. Глава 20. «Я могу смотреть на это вечность», — голос Люциуса заставил первокурсников подпрыгнуть. Амелия сгорбилась, пересыпая овес в чашку. «Я больше не могу», — простонала ее подруга. Она встала из-за стола и сделала несколько наклонов, пытаясь вернуть чувствительность онемевшей спине. «Бедняжки», — Алиса откинулась на грудь мужа, который обнимал ее за талию. В ее голосе не было слышно ни капли сочувствия. «Хотя я считаю, что наказание довольно мягкое, учитывая то, что мы все утро простояли перед странной преградой, не дающей нам покинуть подземелье, в класс, где уже пятый вечер сидели наказанные», — вошла Нарцисса. Следом за ней вошел Фрэнк и усмехнулся, разглядывая нарушителей. «Может, нам стоит воспользоваться положением старосты продлить это наказание?» – задумчиво проговорил Люциус. «Только попробуйте». Валет разогнулся и бросил горсть гречки в чашку. «И что ты сделаешь, если мы все-таки на это решимся?» Фрэнк по примеру Люциуса обнял жену, и Нарцисса обмякла в его руках. «Он, может, и ничего не сделает, но вот мы что-нибудь придумаем», – мрачно изрекла вставшая девочка и посмотрела на первокурсников. «Ай-яй-яй, да что ты сможешь, Венс, молода ты еще, чтобы с нами тягаться», Нарцисса откинула белокурую головку на плечо мужа, который уткнулся в ее макушку. «Эммелина, не связывайся с ними», устало проговорила Амелия. «Почему?» — хмыкнул Мальсибер. «Мы столько за эти дни узнали, что, Люциус, берегись, ты же, как оказалось, ничего не смыслишь в зельеварении, так что даже не поймешь, сидя в туалете, что именно тебе в сок подлили. Ты ничего не смыслишь в зельях», Алиса шутливо погрозила мужу пальцем. «Как же ты на курс высших зелий попал? У тебя сов списал», громким шепотом признался Малфой. «Мне просто жизненно необходимо было попасть на те же курсы, что и ты, так что ты сдавала сов за нас двоих». «О!» Алиса попыталась вырваться, но Люциус только крепче прижал ее к себе. «Как вы вообще нас нашли?» Ворон с ненавистью посмотрел на крупу, которой оставалось на столе еще довольно много. «А вы что, прятались?» — хмыкнул Фрэнк. «Мне вот интересно, а почему вы не воспользовались заклятиями?» Алиса все-таки высвободилась из объятий Люциуса и подошла к столу. «Вы что, считаете нас идиотами?» — вскинулся Рейнард. «Я даже знаю, почему нам назначили именно это наказание. Мы столько заклятий за эти 5 дней выучили, что можем экстерном переводиться на следующий курс. И что?» В голосе Люциуса прозвучало какое-то нездоровое любопытство. «И то, что ни одно из них на эту проклятую крупу не действует». Ворон остервенело швырнул очередную порцию очищенных зерен в чашку. «Я, наверное, до конца жизни не смогу есть кашу». Амелия слегка дернула рукой, и кучка уже отобранной крупы смешалась с той, что все еще была на столе. «О, нет», — простонала она. «Все, с меня на сегодня хватит. Так что с заклятиями?» — снова спросила Алиса. «Ничего, ни заклятия разделения, ни призыва, ни уничтожения. На эту крупу не действует ничего». Эммелина посмотрела на свои руки и принялась разминать пальцы. «Уничтожение?» Фрэнк удивленно посмотрел на нее. «Это Рей в сердцах бросил», — объяснил Ворон. «Тогда мы засели в библиотеке и попытались найти чары, которые выявляют другие заклятия. Нашли много чего, а профессор Флитвик нам показал, как они работают. Очень полезные чары, одни так вообще темномагические, которые на крови выявляют». Амелия начала ходить по классу, разминаясь. «Наш декан все удивлялся, как первокурсники могут так быстро все это освоить. Нас тоже это удивило бы, но как оказалось, эта мерлинова крупа обладает таким мотивационным эффектом, что даже не всякая угроза жизни на это способна». «Даже так?» – не удержалась от вопроса Нарцисса. «Даже так?» – буркнул Ворон. «Чары были на самой крупе. Тогда мы попытались ее заменить, выпросив у эльфов на кухне несмешанную. Амелия зло посмотрела на Мальсибера, так, что ни у кого не возникло сомнений, кто именно предложил эту замечательную идею. И что, и то, наша крупа смешалась с этой, и работы у нас стало вдвое больше. Эммелину прервал смех старшекурсников. Так зачем вы пришли сюда? Ворон решил, что с него на сегодня крупы тоже достаточно, и отодвинулся от стола. Мы пришли как спасители, торжественно возвестил Фрэнк. Возрадуйтесь, дети, мы освобождаем вас от непосильного труда. Что? Четыре голоса слились в общем вопросе. Выметайтесь отсюда, ваша отработка закончилась, хмыкнул Люциус. С чего это такая благодать? Ворон смотрел на старосту настороженно. Наши родители, перебив кучу посуды и охрипнув от споров, пришли к выводу, что на самом деле ничего страшного не случилось. Отпраздновали нашу свадьбу недельной пьянкой в поместье Фрэнка, а затем, мучаясь похмельем, пришли к сногсшибательному выводу. Раз детям еще и седьмой курс заканчивать, то нечего замужним женщинам по разным спальням вдали от мужей обитать. Люциус прошелся по классу, о чем-то размышляя. Так вот, они надавили на остальных попечителей, те надавили на министра, министр устроил трехсторонние переговоры с директором, и директор решил пойти нам навстречу и выделил помещение, которое теперь нужно распланировать под наши комнаты. И помещением является вот этот класс, единственный из пустующих, где площади хватит, чтобы разделить его на две спальни и небольшую гостиную. Правда, санузел будет общий для четверых, но, думаю, что полтора года мы как-нибудь потерпим, добавил Фрэнк. Только вот незадача, в этом классе сидят первокурсники, которые мешают нам как можно скорее взяться за работу, протянула Нарцисса. А я не хочу ждать, я рассчитываю в выходные переехать сюда. В общем, еще несколько часов переговоров, и директор согласился нас помиловать, резюмировал Ворон. Тем более, что про вашу глупость с притащенной крупой он узнал и сказал, что изначальный объем работы вы все равно уже выполнили, так что идите отсюда, пока никто не передумал, махнула рукой в сторону двери Алиса. Провинившихся дважды просить не нужно было, они шустро направились к выходу. Фрэнк что-то шептал на ухо Нарциссе, а затем довольно громко произнес: «А я рад, что ты несовершенна, мне так даже больше нравится». «Кто сказал, что я несовершенна?» Нарцисса прищурилась. «Не я», тут же выкрутился Фрэнк. «Малфой, ты зачем гадости о моей жене говоришь? Разве она не само совершенство?» «Что?» Люциус растерянно перевел взгляд на Лангбаттомов. Дверь за Вороном захлопнулась, и он не услышал, что же произошло в классе, который скоро станет отдельными комнатами. «Только вот вряд ли они старостами останутся», задумчиво проговорила Амелия. «Останутся», уверенно махнул рукой Рейнард. «Я даже поспорить могу, что из этих парочек возьмут по одному и сделают старостами школы на следующий год. А вот это правильно с другой стороны», кивнул Валет. «Они не будут жить в том же общежитии, что и остальные студенты, и от этого будут более беспристрастными. Чем займемся?» Внезапно спросила Эммелина. «Тебе еще не надоело чем-то заниматься?» Хмыкнул Ворон. «Я как-то привыкла», девочка слегка покраснела. «Мы целыми днями каждую свободную минуту проводили в библиотеке, что-то искали, что-то разучивали, потом применяли на практике. Если убрать крупу, было весело. Да, как-то странно, что вот так разбежимся по своим гостиным», внезапно поддержал ее Мальсибер. «А у меня даже оценки улучшились из-за этих тренировок», он хихикнул и кивнул Ворону. «А ты помнишь, как попытался трансфигурировать крупу во что-нибудь побольше? Это когда у меня слоновьи уши отросли», Ворон не удержался и захихикал. Друзья по несчастью поддержали его дружным смехом. У директора Дамблдора весьма занимательное чувство юмора. Это точно. Амелия посматривала на слизеринцев и не спешила уходить. В первый вечер, когда они только собирались идти на отработку, им все сочувствовали. Еще бы, неделя отработок со змеями, кошмар. Ей тоже так вначале казалось, но в конце первого вечера перемешанная крупа одержала безоговорочную победу, и со змеями им пришлось объединиться, чтобы хоть как-то облегчить свой труд. Она призналась себе, что с мальчишками действительно интересно и весело. Амелия переглянулась с подругой. Уходить не хотелось, но что было делать? «А пойдемте в класс зельеварения», внезапно предложил Ворон. «Хотя нет, достаточно с нас неожиданностей. Вы идите, а я попрошу разрешения у профессора Слокхарна. И что мы будем там делать?» неуверенно спросила Эммелина. «Попробуем наше зелье восстановить», пожал плечами Ворон. «Жалко только, что лепреконского золота больше нет, чтобы опыт провести, поддержал его Мальсибер. Почему нет? Амелия снова переглянулась с Эммелиной. Немного есть под консервацией. А что значит консервация для подобных артефактов? Валет с любопытством смотрел на девочек. Не знаю, Эммелина неуверенно пожала плечами. Что-то вроде замершего времени. Замершего времени? А разве так можно? Ворон нахмурился. А давайте я пока в библиотеку сбегаю, что-нибудь по консервации поищу. Неожиданно для самого себя предложил Рейнард. Я тебе помогу, Эммелина подошла к Мальсиберу. А вы пока идите, за разрешением и за золотом. Встретимся в классе. Когда Ворон подошел к месту встречи, все остальные были уже там. Оказалось, что выпросить разрешение у декана было гораздо сложнее, чем отыскать нужную литературу. Кроме тех ребят, с которыми он проходил отработку, в классе обнаружились Люпин и Лили. Они внимательно изучали записи и давали пояснения пристроившимся рядом равенкловкам. «В общем, в твоей пробе оказался самый эффективный состав». Лили подняла глаза и улыбнулась вошедшему Ворону. «Мадам Помфри передала копии наших записей своему мужу. Он целитель в больнице. Там проведут более развернутые исследования и, возможно, внесут изменения в учебники и пособия для штатных целителей. Только вот наши имена их могут не упомянуть в статьях», — Лили нахмурилась. «Ну и Мерлин с ним», — махнул рукой Ворон, который уже потерял всякий интерес к проведенному опыту. «Но так же нельзя, ведь кто-то получит патент. Амелия, нас все равно бы не упомянули». Ворон не питал иллюзий насчет подобного положения дел. «И потом, мы только учимся. Вот если нам удастся найти что-нибудь принципиально новое, тогда можно будет и пободаться за патент. И будет просто здорово, если нам что-то удастся к окончанию школы. Это и деньги, и хороший старт для дальнейшей деятельности. А пока давайте все же учиться. Вы с нами?» – спросил он у Римуса и своей подружки. «Конечно», – Лили встала и подошла к нему. «Ты просто так от нас не отделаешься, Сев, но в субботу». Римус пристально посмотрел на него. «Я помню, Рем, насчет завтрашнего дня ничего не меняется. Глава 21. Где-то, я хочу добавить неразберихи, невероятно прекрасная девушка полулежала на чем-то, напоминающем шезлонг, и рассматривала темные коридоры Хогвартса. Еще изменения, протянула женщина, стоящая рядом с иллюзией замка, который виднелся в клубящейся дымке. Да какая уже разница, протянул худощавый мужчина с идеальными чертами лица. Все равно с наличием в Хогвартсе ворона эта история уже не будет прежней. И что же ты собираешься изменить? Женщина обернулась к девушке. О, ничего особенного, просто нужно разбудить то, что носит в себе прямой потомок Слизерина, улыбнулась девушка. Но на этот момент в Хогвартсе всего один потомок Слизерина, точнее, одна. Откинув белокурую головку, девушка рассмеялась. А змей? А что змей? Это всего лишь змей, мало чем отличающийся от своих собратьев, ну, разве что, размерами. Наевшись, он впадает в состояние, близкое к спячке, переваривает добычу. Только вот именно сейчас он бодрствует. Проголодался, бедняжка. Поэтому-то ворон его увидел, именно. Не трогай пока уголь, это очень нестабильная и опасная субстанция. Ворон покосился на пылающую надпись и отдернул руку от лежащего на столе куска угля. «Возьми кинжал, сейчас ты будешь учиться определять вещи, выкованные гоблинами». Роксана подплыла к одной из полок и указала на свиток. Валет вытащил пергамент, аккуратно развернул и погрузился в чтение. «Не все предметы, созданные гоблами, имеют ценность, поэтому необходимо отличать шедевры мастеров от поделок обычных кузнецов, которые ушлые коротышки все равно попытаются продать по цене шедевра». Ворон перевернул очередную страницу и засмеялся. «Нет, Рем, ты только послушай, оказывается, настоящих шедевров у гоблинов очень мало, потому что мало настоящих мастеров, только они умеют работать с адским пламенем, закаляя в нем свои поделки. Все остальное – ширпотреб. Нет, очень качественный ширпотреб, потому что мало кто может так работать со сталью, как гоблины. Но все же совсем не то. Однако гоблины умудряются продавать все свои изделия по примерно одной цене. Но это же нечестно. Люпин оторвался от пазла, который составлял, и посмотрел на приятеля. Конечно, нечестно, Ворон снова захихикал. Их шедевры способны на многое, учитывая способ обработки, да и своеобразную магию, вложенную мастером в изделие, точнее, вплетенную в него на одном из этапов приготовления. Самое главное, они способны разрушать чужие заклятия. Особенно это применимо к оружию. Гоблины много воевали, и чаще всего с магами, так что это было актуально. Вещи, созданные простыми кузнецами, необходимо для этих целей обрабатывать специально, и они все продают по одной цене, ага, по цене шедевра. Но, Римус попытался сформулировать вопрос, и Ворон пришел ему на помощь. В таком деле глубокая проверка может выявить подлог, и тогда коротышки очень сильно влетят на деньги. А деньги там, Ворон зажмурился. В общем, посидели главы кланов однажды, подумали, и придумали такую схему. Объявили, что любое изделие, вышедшее из лап гоблинов, должно в итоге вернуться к ним. Что, мол, они не продают изделие, а сдают его в аренду. Да, я слышал. После смерти того, кто приобрел изделие, наследники должны вернуть его гоблинам. Превосходная схема. Валет откинулся на спинку стула. Бедолага вкладывает бешеные деньги в изделие, пользуется им, но однажды умирает. И так будет с каждым. К слову, что в таком случае делают безутешные наследнички? Правильно, бегут почти сразу с похорон к оценщику, который как раз способен выявить подлог. Может возникнуть конфуз и скандал, а гоблинам этого почему-то не хочется. Да, поучительно. И как с этим бороться? Требовать с гоблинов контракт, признающий изделие твоей собственностью и собственностью твоих потомков, плюс гарантии качества проданной вещи. Они могут на это не пойти, покачал головой Люпин. Смотря о какой сумме идет речь, Ворон снова вернулся к чтению. В конце свитка были приведены несколько заклятий, позволяющих выявить подлинность вещи как шедевра. Прежде чем углубиться в их изучение, Валет посмотрел на Люпина. «А что ты делаешь?» «Собираю картинку», Люпин отодвинул неподходящую деталь в сторону. «Зачем?» «Это первый этап, помогающий полностью сконцентрироваться на поставленной задаче. Здесь должно получиться слово. Затем нужно составить еще два, вот из этих», он указал рукой на два кожаных мешочка, помеченных римскими цифрами 2 и 3. «И что это за слова?» «Вместе они составляют заклинание, с помощью которого можно развернуть вот этот свиток», он указал на свиток, лежащий перед ним. «Там описан второй этап тренировок, но это только для магов, для обычных берсерков система тренировок другая. Где ты возьмешь мастера меча, чтобы тренироваться с холодным оружием?» «Не знаю», Люпин пожал плечами. «Идиоты», Роксана покачала головой. «Почему? Я лично не видел здесь ни одной фехтовальной школы, тем более, для него нужно что-то действительно серьезное. Вы что, думаете, что кровавый баронный сэр Николас носит рапиры просто так, для красоты?» Роксана выглядела возмущенной. «Ой, а ведь правда», Люпин уставился на хранительницу. «Привидение, учителя боя с применением холодного оружия?» В голосе Ворона звучало сомнение. «Ну, допустим, приемы они и покажут, но бой – это ведь, прежде всего, спарринг. Привидения не смогут уже ни с кем спарринговать. Ну, ты мог бы мне помочь?» – тихо проговорил Люпин. «Я?» – Валет качнулся на стуле так сильно, что упал вместе с ним на пол. Быстро вскочив, он повернулся к Люпину. «Я и фехтование? Ни за что. Профессия Ворона требовала от него владеть мечом. Впервые Ворон был готов до последнего отстаивать принципы, которым когда-то подчинялся. Тебе ведь не обязательно уметь фехтовать». «Ах, не обязательно?» Ворон прищурился. «Ты что же это, решил, что из меня неплохой манекен для отработки ударов получится?» «Нет, я совсем не это имел в виду», прошептал Люпин с совершенно несчастным видом. «Давай мы выясним, что ты имел в виду». В другой раз Ворон сел за стол и попытался сосредоточиться на заклятиях. Люпин вернулся к своему пазлу. Они пробыли в комнате до ужина. Так как приятели пропустили обед, то пришли к выводу, что из комнаты нужно выбираться. Пазл Люпина был собран на треть. «Молодец», Ворон присмотрелся и отметил, что действительно, молодец. Пазл оказался черно-белым, причем белого было гораздо больше, чем черного. «А ты что узнал?» Люпин с любопытством посмотрел на кинжал, который снова лежал на столе, накрытый прозрачной полусферой. «Это действительно шедевр. Суть проверочных заклятий в том, чтобы они были поочередно разрушены при соприкосновении с изделием. Если дошел до последнего, то значит, это шедевр и есть. А эти заклятия подходят только для гоблинских вещей? Нет, они универсальны. Суть в поглощении. Например, если какая-то вещь обработана адским пламенем, то первое заклятие разрушается. Если нет, то изделие на некоторое время приобретает красный цвет. Если на изделие наложено заклятие из копилки некромантов или малификов, проще говоря, проклятие, то разрушится второе заклятие. Если проклятий нет, то ярко-зеленый цвет на пару минут обеспечен. Но и это еще не все. Существует целая шкала оттенков, определяющих силу и вредоносность проклятий. Если цвет не изменился, то лучше вещь вообще не трогать до полной идентификации. Если проклятие всего лишь со смертельным исходом, то появится очень светлый зеленоватый оттенок, ну и так далее. Всего лишь со смертельным исходом, хмыкнул Римус. Поверь, бывают вещи куда более страшные, чем смерть, совершенно серьезно ответил ворон и направился к выходу. Уже взявшись за ручку двери, он хлопнул себя по лбу. Роксана, а в замке может находиться какое-нибудь животное, похожее на гигантскую змею? Да, что-то похожее на гигантскую змею живет в глубинах Хогвартса, после небольшой заминки ответила хранительница. И кто это? Попробуй, угадай, Роксана хитро улыбнулась. Оно опасно, попытался включиться в игру Люпин, пообещав себе, что выяснит все о странном животном и о том, откуда с ней по нем узнал. Очень. Так почему оно все еще живет в замке? В голосе ворона против его воли прозвучали истеричные нотки. Он еще помнил ловчего демона и не собирался встречаться с кем-то похожим. Желательно, никогда. Оно может войти в сам замок, только если его позовут. В его логово ведет один вход? Нет. Но его нужно позвать, чтобы он пришел. Ему нет дела до обитателей замка. Значит, это он, ворон покачал головой. После того, как он узнал, что обитающий в недрах подземелья опасен, но выйти по какой-то причине не может или не хочет, сразу же попытался выбросить увиденное из головы. Они уже шли по коридору, когда Люпин наконец спросил, «Откуда ты узнал о животном?» «Да когда пол прозрачным был, я ползал по нему и увидел тень глубоко внизу. Ты же не собираешься его искать?» «Нет, я просто спросил, чтобы убедиться, что оно относительно безопасно». Ворон коснулся палочкой стены и выбрался в коридор на седьмом этаже. В большом зале приятели разошлись за столы своих факультетов. Поужинав, ворон направился в гостиную Слизерина, чтобы в своей спальне проверить последовательность древних идентификационных заклятий на чем-нибудь еще. Эти заклятия он тщательно выписал еще в комнате, так как запомнить их все за один день просто не сумел бы. Когда он проходил мимо того самого класса, в котором совсем недавно отрабатывал наказание, дверь распахнулась. Ворон успел отпрыгнуть в сторону, чтобы его не зашибло. Из класса, в котором вовсю шла работа по перепланировке, выскочила зажавшая уши руками Алиса. Следом за ней выбежал Люциус и перехватил жену в коридоре. «Люциус, я схожу с ума», из глаз Алисы потекли слезы. «Маленькая моя, что случилось?» Малфой обнял ее, прижав к себе. «Я весь день слышу чей-то тихий голос. Он идет, кажется, из-за стен». «Что он говорит? Я не понимаю, я даже не пытаюсь понять», — Алиса зарыдала. «Пойдем в больничное крыло», — решил Люциус, обнял ее за плечи и направился в сторону лазарета. Когда они прошли мимо ворона, не заметив его, Валет удивленно посмотрел им вслед и, покачав головой, пошел своей дорогой. Глава 22. Что такого в этом угле? Ворон покосился на кусок угля, лежащий на столе, и вернулся к кинжалу. Он рассеивает любые заклятия. Почему? Такова его природа. Не отвлекайся. Так, значит, в кинжал вплетены три различных заклятия. Я вижу их, но понять, что это такое, не могу. Ворон внимательно посмотрел на лезвие. Он видел заклятия как переплетающиеся между собой нити разных цветов. Сплетаясь, они образовывали что-то вроде макраме. Ворон еще раз осмотрел переплетение нитей. Затем, не разрывая зрительного контакта с кинжалом, потянулся за палочкой. Чары, которые он собирался применить, ему показал совсем недавно профессор Флитвик. Они предназначались для того, чтобы ставить неодушевленные предметы вертикально и фиксировать их в этом положении. Это было удобно при чтении. А еще ворону понравилось, какое он произвел впечатление на окружающих, когда эффектно развернул пергамент и словно подвесил его в воздухе. Флитвик тогда только укоризненно покачал головой и проворчал что-то про позерство. Сейчас же ворону впервые удалось увидеть рисунок так полно, и он не хотел терять концентрацию, используя бесполочковую магию. Кинжал повис в воздухе и начал слегка поворачиваться. Ворон внимательно рассматривал его со всех сторон, выделяя только что примененное плетение. «Ума не приложу, как они все могут находиться рядом и не препятствовать действию друг друга. Ты запомнил, как они выглядят?» «Да, только толку от этого все равно нет, я не смогу их воссоздать». Ворон покачал головой и тут же потерял концентрацию. Кинжал перестал светиться разными цветами, но продолжал висеть в воздухе. О, нет, ворон опустился на стул. Я уже целый месяц бьюсь над тем, чтобы что-то разглядеть, и вот, когда мне это удалось, все исчезло. Почему так получается? А, я ведь раньше мог довольно неплохо видеть структуру заклятий. Сейчас-то что произошло? Ты стал сильнее. И как это связано? Чем сильнее маг, тем сложнее ему управлять малыми потоками, сложнее воспроизводить тонкие плетения. Поэтому артефакторы редко бывают сильными магами. Им просто недоступны те заклятия, которыми сможешь пользоваться, например, ты. Довольствуясь малым, они становятся очень искусными. Никогда не думал в подобном ключе, пробормотал ворон. И что же это получается? Я не смогу заниматься артефактами? Почему не сможешь? Просто для тебя это будет сложнее. Интересно, а какая стихия мне покровительствует? Ворон отменил действие заклятия, удерживающего кинжал в воздухе, и, подхватив его, аккуратно положил на стол. Схемы заклятий, используемых гоблинами, ты найдешь вот здесь. Роксана подплыла к очередной полке. Поищи те, что ты увидел, а затем попробуешь их изучить и попытаешься воспроизвести. Поверь, это сложно, но не безнадежно. Что касается твоего вопроса о стихиях, девочка задумалась. Есть способ проверить, но он может тебе не понравиться. Что за способ? Ворон посмотрел на нее с жадным любопытством. Ты ведь не отстанешь? Роксана досадливо поморщилась. Я помогу, только, в общем, что бы ни произошло, помни, что это только сон. Опять сон? Ворон вскочил со стула, но Роксана уже подплыла к нему и коснулась призрачной рукой его лба. Валет не окончил свою мысль, кулем свалившись на пол. В это время Алиса Малфой сидела на больничной кровати, зажав уши руками. Люциус с все возрастающей тревогой посматривал на нее и практически не слушал то, что пыталась донести до него медведьма. «Мистер Малфой!» — наконец выкрикнула Поппи. «А!» — Люциус все еще смотрел на жену. Он не понимал, что с ней творится, и это его сильно беспокоило. «Я слева!» — Поппи бесцеремонно подняла руку и повернула голову Люциуса в свою сторону. «Что вы хотите мне сказать, мадам?» Малфою удалось сосредоточить взгляд на медведьме. «Я хочу узнать, нет ли в родословной вашей жены потомков Слизерина?» Поппи скрестила руки на груди и сердито посмотрела на Люциуса. «Странный вопрос», — Люциус наморщил лоб, пытаясь представить фамильное древо Ривенов, но ничего в памяти не всплывало. «Нормальный, учитывая то, что ваша супруга слышит, судя по всему, змею или нескольких змей, и не просто слышит, а понимает, о чем они шипят. Объяснить себе она этого не может, вот и думает, что сходит с ума. Змей», — Люциус пытался осознать, о чем ему говорила медведьма. «Змей, я попросила Алису продемонстрировать, что она слышит, и то шипение не может быть ничем иным, кроме Парсилтонга. Она нем, как мне известно, говорил только Слизерин и его потомки. Но, а почему она раньше ничего не слышала и не говорила? Иногда случается, что у девушек проявляются скрытые способности после дефлорации. Именно поэтому в древности ведьмы спешили как можно скорее расстаться с таким атавизмом, мешающим им полностью раскрыться». Люциус слегка покраснел. «И как это выяснить наверняка?» «Понятия не имею», — пожала плечами Поппи. «Поройтесь в книгах, и да, если вы хотите сохранить душевное здоровье вашей жены, попросите прислать вам мужа, а теперь можете забрать ее. Физически Алиса полностью здорова, и ее нахождение здесь не нужно и даже вредно. Идите вместе в библиотеку и попытайтесь что-нибудь найти». Ворон открыл глаза. Он лежал на полу помпезной комнаты, рядом с огромной статуей какого-то старика. «Где я?» Он произнес эти слова шепотом, но в комнате оказалась великолепная акустика. Сказанное словно отразилось от статуи змеи и разнеслось по большому помещению. Ворон поднялся и огляделся. Ему не нравилось, что он не помнил, как оказался здесь. Внезапно его привлек шорох, раздавшийся откуда-то сбоку. Поворачивался на звук ворон медленно, а когда повернулся, то задрал голову вверх, чтобы посмотреть на нависшую над ним уродливую голову огромного змея. Змей качнулся и открыл пасть. Ядовитые клыки вырвались из неба, змей приготовился напасть. И тут ворон пришел в себя и пронзительно заорал. Громкий звук, усиленный акустикой комнаты, ударил по барабанным перепонкам. Ворон не знал, слышит ли змея, но когда животное отшатнулось, понял, что слышит. Набрав в легкие побольше воздуха, валет завопил еще громче и бросился к стене, в которой виднелся пролом. Было не совсем понятно, кто испугался больше. Ворон, который как-то не ожидал увидеть перед собой монстра, или змей, который не думал, что поздний обед может оказаться настолько шумным. Они шарахнулись друг от друга в разные стороны и нырнули в разные туннели Хогвартской канализации. Ворон несся по зловонному коридору, не прекращая верещать. Внезапно он выбежал в круглую комнату, из которой вело множество дверей. Он подбежал к одной из них и рывком распахнул ее. В лицо ударил нестерпимый жар. Коридор, казалось, состоит из пламени. Ворон попятился. Пламя рванулось за ним, но Валет успел закрыть дверь прежде, чем его испепелило бы. За следующей дверью оказались бескрайние водные просторы. Вода действовала умиротворяюще, и Ворон позволил себе несколько мгновений помедлить на краю голубой глади. Потом он поднялся и закрыл эту дверь. «Я так и не научился плавать», — вздохнул он. За следующей дверью оказалось что-то странное, ворчащее и перекатывающееся. Ворон опять едва успел захлопнуть дверь, когда в нее прилетел огромный валун. Валет уже протянул руку к следующей двери, как одна из дверей открылась, и в комнату ворвался давишний змей. Вопить на этот раз Ворон не стал, он просто рывком открыл дверь и нырнул внутрь. Воздушный поток мягко подтолкнул его в спину, помогая бежать, а затем ветер подхватил худенькое тело и поднял над полом. Коридор заканчивался тупиком, но Ворон догадался поднять взгляд к потолку. Потолка не было. Где-то в вышине виднелись отблески света, отчетливо заметные в царящем вокруг полумраке. Ветер поднимал Ворона все выше к свету. Валет раскинул руки в стороны и прошептал: «Я лечу». Ощущения, которые он испытывал, были сравнимы с теми, что испытывал прежний Ворон, находясь в постели с красоткой. Но вот тело Северуса вследствие юного возраста никогда не переживало ничего подобного. Ворон закрыл глаза и негромко засмеялся. Ветер исчез так же незаметно, как и появился. Ворон почувствовал, что лежит на чем-то твердом. Открыв глаза, он увидел, что находится на полу в кабинете основателей. Роксана стояла невдалеке и внимательно смотрела на своего подопечного. Ворон вскочил. «Да что это было? Не кричи. Ты забыл, что я просила тебя помнить о том, что ты спишь. Ничего себе сон. А это чудище, тоже сон. Конечно, взгляд Василиска смертелен. Ты не смог бы смотреть на него без риска. Василиск, так животное, живущее в недрах Хогвартса. Василиск, не кричи. Я уже говорила, ему нет до обитателей никакого дела. Поздравляю, кстати, тебя выбрал ветер». Ветер. Ворон вспомнил то ощущение экстаза, когда он летел по коридору, подхваченный воздушным потоком. «Почему мне нужно было помнить, что я сплю?» «Потому что ты воспринял все всерьез. Тобой заинтересовалась вода, и кто знает, что будет дальше. Но ведь это хорошо, когда две стихии откликаются», — неуверенно проговорил Ворон. «Ты что тупишь? Это хорошо, когда две стихии родственны друг другу. Тот же ветер и земля, например. Ты слышал выражение «волны гасит ветер», и что же мне делать?» Ворон растерянно смотрел на полки со свитками. «Не знаю, может, все и обойдется. Где твой волчонок? Сегодня первый день полнолуния, он еще ничего не умеет, его прячут на это время. А что с Василиском?» «Ничего», — Роксана пожала плечами. «Оставьте его в покое, вот и все. Я не могу сказать, что он безопасен, но Салазар поставил кучу всевозможных ограничителей на своего любимца. Он никогда намеренно не причинит зла обитателям замка, а при правильном подходе может и помочь. Это же еще одна система охраны. А его нельзя переманить на другую сторону? Можно, если ты змееуст. Василиск стар, а сентиментальность присуща не только старым людям, но и существам вроде большого змея. Можно, я подумаю об этом позже». Ворон обхватил руками голову. «У меня голова раскалывается. Как только мне начинает казаться, что я неплохо ориентируюсь в этом мире, как вдруг выясняется, что мне действительно всего лишь показалось. Иди, отдохни». Выбор стихии всегда был нелегким испытанием. Ворон кивнул и направился к выходу из комнаты. Нужно было найти все, что только можно по магии воздуха. А еще что-то решать с Василиском, ведь одно дело, если о нем знает преподавательский состав и молчит, и совсем другое, когда о потенциальной опасности ученикам кричит один из студентов. Он уже открывал дверь, как вдруг почувствовал за спиной движение. Резко развернувшись, Ворон замер, разглядывая надпись, которую выводила усмехающаяся Роксана. «Ты, мой дружочек, учись плавать. Так, на всякий случай. Не заботись о приличиях». Ворон сплюнул на пол и захлопнул за собой дверь. Глава 23. Ворон сидел на скамье в коридоре с белоснежными стенами и напряженно сверлил взглядом дверь в палату. Первая неделя каникул прошла просто замечательно. Отец не пил. Дом начал напоминать настоящий дом, а не сарай. Правда, Эйлин не решалась пока держать спиртосодержащие напитки в пределах досягаемости, поэтому ничего крепче воды в доме не было. Тобиас был с этим обстоятельством полностью согласен, так как, несмотря на зелье, которое все еще давала ему Эйлин, нет-нет, да и посматривал в сторону бара. Полгода трезвой жизни пошли на пользу не только Тобиасу Снипу, но и его жене, которая буквально расцвела. Ворон не исключал, что дело в столь кардинальных изменениях сыграла также беременность его матери. Валет носился вокруг Эйлин, постоянно пытаясь ей угодить. Он чувствовал, что этот еще нерожденный человечек займет очень большую часть его жизни. Это ведь говорило о том, что у него появилась настоящая семья. Тобиас только ухмылялся, глядя на возбужденного сына, который всю неделю практически не отходил от матери. Но сегодня случилась беда. Утром Эйлин, как обычно, хлопотала на кухне, готовя завтрак, когда почувствовала резкую боль в животе. Она сумела послать патрону со своим родителем. Буквально через минуту появился дед, который, не обратив никакого внимания на бледного зятя, подхватил дочь на руки и отпарировал. Ворон успел вцепиться в мантию деда и переместился вместе с ним в место, которое оказалось больницей Святого Мунга. И вот сейчас он сидел в коридоре и смотрел на дверь невидящим взглядом. Рядом с ним сел дед и протянул стакан с соком. «С ней все будет в порядке», – процедил мужчина, насильно вкладывая стакан в руку внука. «Пей». «Не хочу», – ворон вяло удивился, услышав, как спокойно прозвучал его голос. «С ней все будет в порядке», – повторил мистер Принц и закрыл лицо руками. «А с ребенком?» – голос ворона все-таки дрогнул, и валет машинально отпил из стакана. Сок оказался апельсиновым. «Еще год назад я бы сказал, что мне все равно. И что же случилось сейчас? Будете утверждать, что вам не наплевать на то, что случится с ребенком Магдла? Сейчас я не уверен, что если бы мне предложили выбирать жизнь моей дочери или жизнь ребенка, мой ответ был бы однозначен. Надеюсь, нас перед подобным выбором не поставит. Нужно как-то отца сюда переправить». Ворон снова уставился на дверь. «Это возможно?» «Возможно», кивнул дед. «Здесь делают специальные порт-ключи для родственников Магдлов». В этот момент дверь открылась, и из палаты вышел целитель. Ворон сжался на скамье, боясь подойти и задать какие-то вопросы. Судя по виду деда, он боялся того же. Целитель направился прямо к ним. «Все хорошо», — он улыбнулся. «И миссис Снейп, и будущая мисс Снейп чувствуют себя хорошо, но я намереваюсь оставить миссис Снейп здесь до тех пор, пока мы не убедимся, что опасность миновала. Что вообще произошло?» Мистер Принц достал платок и вытер лоб. Ворон заметил, что рука деда слегка дрожала. Много чего. Она была несколько ослаблена. Вероятно, в последнее время миссис Снейп испытывала постоянный стресс. Хотя, может быть, дело совсем в другом. Я не могу точно ответить. Скажу только, что после выписки ее нужно будет оградить от переживания и физической нагрузки. Я пришлю вам эльфа, тут же бросил дед. А стресс? Я покажу твоему папаше, что такое настоящий стресс, процедил не старый еще мужчина. Маму гораздо больше расстроит, если вы даже не попытаетесь найти общий язык. Ворон закрыл глаза. С ней все будет хорошо. У меня будет сестра. Он широко улыбнулся и вскочил со скамьи. Я могу к ней зайти? Конечно. Правда, она сейчас спит, но ты можешь войти. Целитель вернул ворону улыбку и повернулся к деду. «Я так понял, муж миссис Снейп, Магдл, вы не могли бы сообщить мне его адрес, чтобы я передал ему порт-ключ? Дайте порт-ключ мне, я сам передам», — дед о чем-то напряженно думал. «Хорошо, пройдемте за мной». Целитель быстрым шагом направился куда-то по коридору. Мистер Принц пошел за ним, кивнув внуку. Ворон же сразу юркнул в палату. Эйлин была бледна, но умирающей не выглядела. В палате находилась кровать, небольшой диванчик, где могли расположиться родственники, и массивный стол. Ворон сел рядом с кроватью, на которой лежала мать, взял ее руку в свои и задумался. Последние месяцы в школе выдались суматошными. Наверное, Хогвартс еще никогда за всю свою немалую историю не испытывал подобной активности. Ворон поморщился. Суета окружающих не давала ему просто заниматься своими делами. Да и не только ему. Первокурсники с трудом сдали экзамены и были выпровожены домой на 2 недели раньше обычного срока. Пятикурсники сходили с ума из-за сов, старшекурсники начали ко всему привыкать и относились к происходящим событиям философски. А начался бардак с того самого момента, когда Люциус Малфой нашел упоминание о свадьбе Салазара Ривена и Равины Абердин в местечке с названием Хаксмит. Можно было подумать, что это совпадение. Возможно, в те далекие времена Салазаров и Ровен было несчетное количество, но поверить в то, что абсолютно случайно одна из этих Ровен сочеталась браком с одним из Салазаров в Хаксмиде. Фантазия отказалась верить в такие совпадения, и Малфой, издав радостный вопль и не закрыв копию старинной церковной книги, вылетел из библиотеки. Дальнейшее показало, что Ривены не напрасно скрывали свой фамильный гобелен от нескромных глаз. Количество выяснений отношений в коридорах Хогвартса достигло своего исторического максимума за неделю, потому что с одной стороны был Салазар, а с другой Равина. Кубок школы в этом злополучном году не выиграл никто, некому было его выигрывать. Часы всех четырех факультетов имели первозданный вид, ни одного балла ни у кого не осталось. Сама школа от количества отработок была вылизана до такого состояния, что все с удивлением обнаружили, что пол в холле черно-белый, плиты располагаются в шахматном порядке и, судя по всему, мрамор здесь был выложен несколько позже, чем основана сама школа, веков этак на пять позже. Абраксас Малфой орал на Риндола Ривена в этом самом холле, обвиняя свата в том, что тот утаил от них такую чрезвычайно важную вещь. Риндол заявил, что это не его, Малфоя, собачье дело, и что они всего лишь скромное семейство, которое в свое время и так натерпелось от этой странной на взгляд магов родословной. Тем более, что настоящие имена основателей были известны разве что историкам. Даже в истории Хогвартса их называли, используя прозвища. Абраксаса можно было понять. Когда он получил письмо от сына, то долго не мог прийти в себя, а затем понесся в Хогвартс, выяснять подробности. В холле он столкнулся с Риндалом, прибывшим, чтобы выяснить все о странной болезни Алисы. Сдержаться и потерпеть до дома мужчины не смогли. Дело едва-едва не закончилось дуэлью, на радость столпившимся вокруг ученикам, но вмешался Дамблдор. Директор едва успел вернуться из министерства, где выяснял, почему преподавательскому составу Хогвартса ничего не было известно о предках Ривенов, на что задерганный хранитель архивов посоветовал Альбусу историю учить, а не на детские книжки типа «Истории Хогвартса» опираться. «Вы еще бы сказки Барда Бидля как исторические хроники использовали», — крикнул хранитель напоследок и захлопнул дверь прямо перед носом Альбуса Дамблдора. Ворон из-за скопления в коридорах учеников всех факультетов не мог спокойно пройти в кабинет и заняться дальнейшим обучением. Рему в этом плане повезло больше. Он заранее переписал наиболее интересные свитки и методики и теперь осваивал полученную информацию. Ворон же подобной предусмотрительностью похвастаться не мог. Даже преподаватели частично поддались всеобщей истерии. Флитвик со Слакхарном с энтузиазмом делили Алису, совершенно упустив из вида, что девушка учится на Гриффиндоре. Они настолько увлеклись, что в последние пару месяцев до окончания учебного года забыли о своем подопечном. Ворону ничего не оставалось делать, как просиживать в библиотеке да проводить почти все свободное время в классе зельеварения, которым его декан широким жестом разрешил пользоваться. С занятиями по зельям тоже было не все гладко. Девчонки не смогли выбрать более благоприятное время, чтобы начать цапаться, пытаясь выяснить, кто главней. Перед началом каникул, доведенный до белого коленя, Ворон наорал на всех троих и ушел, громко хлопнув дверью. Перед отправкой домой, которую все ждали с нетерпением, ему удалось проскользнуть в кабинет. Там он наскоро пересмотрел то, что ему уже удалось выучить, и забрал с собой отмычку, решив на каникулах заняться ее свойствами. В его планы также входило начать разбираться с дрелью, которую ему пообещал Вернон. На фоне всеобщего помешательства только Алиса выглядела нормальной. Она наконец-то приняла тот факт, что может говорить со змеями, и теперь осваивала эту способность на ужике, которого подарил ей муж. Учитывая то, что она едва не сошла с ума, все остальное отодвинулось для нее на второй план, и Алиса просто не обращала внимания на повышенный интерес к своей персоне. В поезде Ворон ехал в одном купе с Люпином и Мальсибером. Заглянувшим к ним девчонкам указали на дверь со словами: «Пока вы не научитесь хотя бы просто спокойно переносить общество друг друга, можете ко мне даже не подходить». Ворон понимал, что поступает жестоко, но не мог позволить девочкам трепать себе нервы. Если они умудряются так себя вести сейчас, то что будет лет через пять? Он холодно смотрел на несчастное личико Лили и смущенное Амелии. «Нет уж, дорогие мои, я не позволю вам командовать и, в конце концов, раздавить меня. Или вы принимаете мои правила игры, или разбежимся прямо сейчас, пока еще не поздно». «Жестко ты с ними», — Мальсибер покачал головой и вышел из купе, то ли чтобы утешить девчонок, то ли дать совет, как себя вести, а может быть, ему просто в туалет захотелось. «Нормально», — пробормотал ворон, глядя на закрывшуюся дверь. «Смотри, что у меня начало получаться», — прошептал Люпин, вытягивая перед собой руку. Ему не терпелось поделиться своими успехами, и именно этот момент оказался единственным, когда ему удалось остаться с другом наедине. Ворон внимательно посмотрел на руку Римуса. Вначале ничего не происходило, но спустя полминуты мышцы предплечья слегка напряглись, и ногти начали быстро приобретать вид длинных и крепких когтей. Трансформация длилась всего минуту, но для волчонка, у которого не было наставника и который занимался самостоятельно по книгам, это был потрясающий результат. «Ты молодец», — ворон с восторгом посмотрел на приятеля, а тот застенчиво улыбнулся. «В чем он молодец?» Вернувшийся Мальсибер плюхнулся рядом с Люпином на сиденье. «Тебе решать», — ворон пожал тогда плечами, обратившись к Рему, и повернулся к окну. «Я пока не могу», — пробормотал Люпин. «Я не готов, не думай, что я оставлю тебя в покое», — шутливо пригрозил ему Рейнард, и в этот момент поезд начал замедлять ход. «Неужели подобный бардак — это в порядке вещей?» Ворон продолжал сжимать руку матери, вернувшись в реальность из воспоминаний. Дверь в палату открылась, и вошла пожилая женщина, очень похожая на Эйлин. «Бабушка», — промелькнула в голове у ворона. Женщина подошла к кровати дочери и провела рукой по ее щеке. «Бедная моя девочка», — прошептала миссис Принц и посмотрела на ворона. «Здравствуйте», — Валет наклонил голову, разглядывая посетительницу. «Здравствуй, Северус. Мне очень жаль, что мы прежде не встречались, но такова человеческая природа. Мы слишком узколобые и зацикленные, и лишь когда возникает опасность лишиться самого, как оказалось, дорогого для нас, мы начинаем понимать, что едва не упустили свой шанс. И к чему все эти рассуждения?» Миссис Принц не успела ответить, когда дверь снова открылась, и на пороге застыл Тобиас. Бросив неприязненный взгляд на тещу, мужчина подошел к ворону. «Север, я разговаривал с врачом, с мамой все будет хорошо», — ворон кивнул. «Мне также сказали, что нежелательно часто пользоваться этой штукой», — Тобиас показал небольшую бирку, являющуюся порт-ключом. «Это как-то связано с тем, что я не колдун». «Я понимаю», — ворон отпустил руку матери и поднялся. «Сидеть здесь возле нее было больно и бессмысленно. Если бы он мог хоть чем-то помочь, а так, я не хочу, чтобы ты оставался в доме один», — серьезно произнес Тобиас. «Сынок, тебе лучше провести пару дней с твоими дедушкой и бабушкой, а они согласны», — хмыкнул ворон. «Вообще-то на рождественских каникулах твой дед сам это предложил. Сейчас же он настаивал». «Северус, мы с радостью примем тебя», — поддержала миссис Принц зятя. «Думаю, что нам пришла пора познакомиться поближе. Лучше поздно, чем никогда, да, бабушка». Ворон не сумел удержаться от сарказма и вышел из палаты. Глава 24. Ворон осматривал дом своих деда и бабки, сидя на берегу живописного озера. Небольшой, если сравнивать его с Малфой Мэнором, дом. Двухэтажный, со стенами, увитыми плющом. «Хозяин Северус, вам нужно пройти в свою комнату и переодеться, скоро подадут обед». Ворон покосился на мнущегося рядом домового эльфа, которого приставили к нему, как страховку, когда он заявил, что собирается учиться плавать. Плавать он пока не научился и барахтался невдалеке от берега, стараясь держаться на той глубине, на которой его руки касались дна. Однако само нахождение в воде было очень приятно. Ворону иногда казалось, что вода ласкает его тело. Он надеялся на то, что никакого конфликта двух стихий не произойдет, хотя вероятность этого равнялась нулю, если верить прочитанному в старой книге, посвященной магии стихий, которую он нашел в библиотеке принцев. Поднявшись с земли и повесив на шею полотенце, ворон кивнул эльфу и направился к дому. «Ты не мог бы снимать штаны, прежде чем в воду лезть?» Дед стоял в холле и смотрел на входящего внука. Поморщился, заметив капающую на пол воду. «Или, по крайней мере, надевать рубашку, когда возвращаешься. А мы что, кого-то ждем в гости?» Ворон с непроницаемым лицом попытался пройти мимо мистера принца. «Даже если мы никого не ждем, существуют определенные правила приличия». «Да ладно», — ворон усмехнулся, — «откуда мне, какому-то полукровке, знать все эти правила? Тебе не надоело?» Поморщился мистер принц. «Нет», — ворон поднялся по лестнице на пару ступеней и только тогда посмотрел на деда. Взгляды одинаково черных глаз скрестились. «Чего ты пытаешься добиться?» «Я всего лишь хочу, чтобы мой внук хотя бы внешне был похож на воспитанного человека. Тогда моим воспитанием нужно было начинать заниматься раньше. Сейчас еще есть время. Сомневаюсь, фыркнул Ворон. Мне очень скоро исполнится 13 лет. Насколько мне известно, в таком возрасте вообще никому и ничего невозможно доказать. Тогда начинай учиться, пока тебе не исполнилось 13. Мистер Принц ухмыльнулся, чем очень удивил Ворона. Северус, твоя бабушка сейчас в больнице с Эйлин, обедать будем вдвоем. Будь так добр, приведи себя в относительный порядок. Первоначальным импульсом было совершить совершенно детский поступок и явиться в столовую без рубашки и в мокрых штанах. Ворон поморщился и подавил в себе этот порыв, прекрасно осознавая, что это взрослеющее тело требует от него поступать всем назло. Только бы без прыщей обошлось, буркнул он своему отражению, разглядывая в зеркале заострившиеся черты лица, которые начали придавать ему несколько хищное выражение. Мда, скоро придется распрощаться с образом несчастного ребенка. На это даже полуслепая сентиментальная старушка не клюнет. Спустившись в помпезную столовую, он сел на стул по правую руку от деда. Я нашел в библиотеке книгу, в которой описывается магия стихии. Дед ждал, когда ему подадут первое блюдо, но сидеть молча ему, по-видимому, было скучно. И мне запрещено прикасаться к книгам. «Почему ты так агрессивно настроен?» – миролюбиво спросил мистер Принц, приступая к еде. «Дай подумать, наверное, потому что вы отказались в свое время от моей мамы и, соответственно, от меня. И если бы не события с Малфоями, Ривенами и другими, то вы с бабушкой даже не вспомнили бы о моем существовании. Северус, мы не будем возвращаться к этой теме». «Почему?» – Ворон с вызовом посмотрел на деда. За столом воцарилось напряженное молчание. Наконец Валет вздохнул и спросил, когда я смогу вернуться домой. Боюсь, что еще не скоро. Целители хотели отпустить Эйлин уже сейчас, но затем передумали. Они понаблюдают за ней пару недель, а затем будут вызывать роды. Не слишком ли рано? Ворон не на шутку забеспокоился. Многие рождаются семимесячными, мистер Принц задумался. А если проследить родословную некоторых родов, то там встречались и шестимесячные наследники, и я даже знаю одного четырехмесячного, он усмехнулся и сделал глоток вина из бокала. Ворон озадаченно смотрел на деда. Он не мог поверить, что чопорный мистер Принц сейчас довольно скабрезно пошутил. Глубокомысленно произнес он. И кто же так отличился? Твой хороший знакомый, Люциус Малфой. Неудивительно, что он несколько ущербный получился, глубокая недоношенность еще никому на пользу не шла. Ворон не удержался и фыркнул в салфетку, которую успел вовремя поднести ко рту. Вернемся к магии стихий. Зачем ты читал эту книгу? Хотел узнать, что это такое. Неужели эти знания навеки потеряны? Ворон слегка отклонился, давая эльфу больше места для смены блюда. Нет, не совсем. Я точно знаю, что Дамблдор неплох в магии воздуха, а этот выскочка, который себя темным лордом называет, весьма и весьма магией огня управляет. Понимаешь, главное, это не заклятие изучить. Они-то как раз гораздо проще того, что мы используем в повседневной жизни. Главное, это понять, какая именно стихия тебе покровительствует. А вот с этим возникает проблема. Безумные инквизиторы умудрились уничтожить все залы испытаний. Вот магам и пришлось выкручиваться, переходя полностью на общую магию, что существенно уменьшило нашу обороноспособность. Ты многое об этом знаешь, Ворон не переставал удивляться, насколько разносторонней личностью оказался его дед.